Когда Литси начинал какую-нибудь операцию, он полностью отдавался ей. Это была самая сложная операция из всех, которые ему поручали. $4 миллиона. В первый раз за все время работы у Радница Литси почувствовал неуверенность и подумал, удастся ли это дело. Шейла Латимер была рабыней Кигана. Прошлым летом она была кандидаткой в мисс Флорида, и она была бы коронована, если бы согласилась переспать с 2-3 членами жюри. Чад Киган любил молодых девушек, хорошо сложенных. Когда он не работал вместе с Силком, он занимался поисками интересных девушек. Конкурсы красоты были местом его развлечений и охоты. Он рассматривал Шейлу Латимер с большим интересом. Она была высокой, отлично сложенной блондинкой с голубыми глазами и чувственным ртом. Но то, что он не мог ожидать, так это того, что она была девственницей и очень боялась мужчин и любви. Он нашел ее в баре, где она пила кока-колу. Бар был пустым, только они и бармен. Она старалась утешиться тем, что, безусловно, стала бы мисс Флорида, если бы не была так стеснительна. Киган подошел к ней. У него были приветливые манеры, и женщины почти всегда ошибались в нем. Его уверенность, красивая наружность, тихий голос понравились Шейле. Когда он сказал, что выбрал бы ее среди всех кандидаток, она нашла его просто очаровательным. В течение 10 минут их разговор шел в очень дружелюбном тоне, но Киган всегда торопился. По его мнению, было совершенно лишним ухаживать за женщинами. А пробивать лед, тратить деньги, все эти процедуры крайне утомляли его. Девушку желали или не желали. И это все было очень просто. Шейла носила белый лифчик и красные обтягивающие брюки. Когда она наклонилась к прилавку, чтобы взять сливку, Киган сунул руку за эластичный лифчик и сжал ее твердые груди. В течение секунды Шейла оставалась ошеломленной. Она застыла от ужаса, чувствуя, как чужие руки щупали ее тело. Потом она резко повернулась, оттолкнула его руку и бросила свой пляжный мешок ему в лицо. Металлический замок ударил его по носу. В то время как он отступал с лицом в крови, она выскочила из бара и, как сумасшедшая, бросилась прочь. Бармен, свидетель инцидента, предложил ему салфетку. «Ну, очень смелый старина», — сказал он с восхищением. «У вас больше смелости, чем у меня. Какой эффект это произвело?» Киган вытер кровь салфеткой, бросил ее бармену, положил $3 на прилавок. Его маленькие глаза блестели, когда он прошептал: «Спасибо, Джоэ. С женщинами никогда не знаешь, как себя вести, а?» Держа на свой платок у носа, из которого еще шла кровь, он вышел из бара. Ударить Кигана было так же опасно, как тронуть гремучую змею. Шейла Латимер совершенно не думала, что она делает. Ей было стыдно, и она была в ярости, оскорбленная поступком этого мужчины. Она быстро вернулась к себе и приняла душ, старательно омывая те места, на которых она еще чувствовала прикосновение к своей коже. После принятия душа